Он увидел нечто для себя спасительное, и подвернувшееся так вовремя, что он едва сумел скрыть радость. Руки, спина, мускулы всего тела напряглись мгновенно и инстинктивно, а луч понимания и узнавания пронзил мозг. Внизу, там, где пляж окаймляла линия фонарей, у закрытого уже рыбного ресторана он заметил силуэт. Ни с кем не спутаешь этого невысокого мужчину, в данный момент чуть ли не дорогого его сердцу. Орасио Кискорос, собственной персоной, бывший унтер-офицер аргентинского военно-морского флота, наемный убийца Нино Палермо, меланхоличный недомерок. На этот раз рыба у него с крючка не сорвется. Кой выждал полминуты, извинился, сказал Танжер, что идет в туалет. Через ступеньку сбежал вниз, вышел через заднюю дверь, пробираясь между мусорными ведрами, и направился в противоположную от берега и ресторана сторону. Он шел под пальмами и обдумывал, как сделать полный поворот, чтобы все, что было с левого борта, оказалось по-правому. От мелкого моросящего дождичка волосы и рубашка слегка намокли, а чего так готовое к броску тело еще больше подбралось. Кой пересек шоссе, прошел немного по зарослям сорняков в кювете, снова пересек шоссе, оставляя за спиной густую темноту ночи. Укрывшись за мусорным контейнером, подумал: вот теперь все правильно. Кой был с подветренной стороны, а так кстати подвернувшейся дичи. Кискорос, ничего не подозревая, прятался от дождика в закрытом на ночь рыбном ресторанчике, под навесом из досок и тростника, спокойно покуривая. Рядом на тротуаре стояла машина. Маленькая белая Тойота с номером «Аликанте» и наклейкой прокатной конторы на заднем стекле. Кой обогнул автомобиль и увидел, что Кискорос внимательно смотрит на освещенную террасу двухэтажного ресторана. На нем был легкий пиджак и, разумеется, галстук-бабочка. Зачесанные назад набрялиненные волосы блестели в желтоватом свете фонаря. «Нож!» — вспомнил Кой арку в Академии гардемаринов. Мне надо остерегаться ножа. Потом встряхнул руками, сжал кулаки, призывая призраки торпедиста Токумана, галисийца Ньейвы и остальных членов экипажа Сандерса. В спортивных туфлях им удалось сделать 8 совершенно бесшумных шагов. Выдвижение осуществлялось скрытно. И только теперь Кискорос услышал шорох гравия позади себя и начал оборачиваться. Кой видел, глаза лягушонка-симпатяги утратили всякую симпатичность, стали просто квадратными. Рот, из которого выпала сигарета, превратился в большую темную дыру, а над нею в усах запутались последние струйки дыма. Тогда Кой одним прыжком перемахнул оставшееся между ними расстояние и кулаком саданул Кискоросу в лицо, так что голова наемника кинулась назад. Точно шея ее больше не удерживала. А потом прижал к стене ресторанчика, как раз под вывеской «Коста-Асуль». Фирменные блюда из осьминога. Кой наносил удар за ударом, но все время помнил о ноже. Теперь голова аргентинца стукала со стену с мерностью колокольного языка. От неожиданности Кискорос не успел собраться и теперь едва стоял на ногах, опираясь о стену и мучительно пытаясь добыть из кармана нож. Но Кой понимал это. Он чуть отступил и так двинул аргентинцу ногой по руке, что тот впервые издал какой-то взвизг, как собака, которые наступили на хвост. Потом Кой ухватил пиджак, стащил его с Кискороса и отшвырнул в сторону пляжа, а пока стаскивал, не переставал метелить недомерка. Аргентинец только глухо рычал и пытался добраться до кармана, но каждую попытку пресекал очередной удар Коя. В этот прекрасный вечер кой великолепно входился без шпината. «Сегодня ты мой!» — промелькнула у него мысль с той странной четкостью, которая появлялась в самый разгар отчаянных драк. «Сегодня ты целиком и полностью мой. Здесь нет ни арбитров, ни свидетелей, ни полицейских, и вообще никого, кто мог бы мне указывать, что можно, а что нельзя. Я сделаю из тебя лепешку дерьма, переломаю кости так, чтобы они вонзались тебе в кишки, повыбиваю все зубы, и ты, как миленький, будешь глотать их по 6 штук сразу, и никакой передышки ни на секунду я тебе не дам». Кискурос уж почти не отбивался. Он упал, как падает пронзенный шпагой бык на рень. Нож, который ему все-таки удалось достать из кармана, выпал из утративших цепкость пальцев, и кое удалось отшвырнуть его ногой на песок у самой кромки воды. В свете фонарей, казавшимся густым от мелкой мороси, висевшей в воздухе, кой ногами подкатывал аргентинца по мокрому песку к морю. Последний удар он наносил, когда Кискорос уж барахтался в воде. Кой по щиколоку зашел в море, последний раз наподдал, и аргентинца уже не стало видно под черным зеркалом воды с желтоватыми пятнами фонарей и серебристыми капельками дождя. Кой вышел из воды и тяжело сел на мокрый песок. Он понемногу расслаблялся, дыхание восстанавливалось, у него болели лодыжки и тыльная сторона правой руки, все предплечье и локоть, казалось, связки, затянутый в узел. Никогда в жизни не доводилось мне калашматить человека с таким искренним удовольствием. Кой растирал занемевшие пальцы, закрыв глаза, подставляя лицо под капельки дождя. Сидя неподвижно и глубоко вдыхая широко открытым ртом, он ждал, пока успокоится сердце, которое словно мчалось куда-то бешеным галопом. Он услышал какой-то шум и открыл глаза. Кискорос, с которого ручьями стекала вода, сверкающая в свете фонарей, полз к берегу. Кой сидел на песке и наблюдал. До него доносились прерывистые дыхания и невнятное ворчание избитого зверя, у которого нет сил встать на ноги, и он то и дело, шлепаясь в воду, подтягивает свое тело к берегу. «Хорошая вещь, драка», — думал Кой, — «вроде и чистки авгиевых конюшен. Просто великолепно! Вся ненависть, злоба, отчаяние, которые терзают душу вместе с кровью и внутренними соками организма, устремляются в кулаки. Потасовка — отличная терапия. На некоторое время она успокаивает мозг. В игру снова вступают инстинкты, принадлежащие тому времени, когда выбор стоял между смертью и выживанием. Наверное, потому мир таков, каков есть, — продолжал размышлять Кой. Мужчины перестали драться, потому что это как-то неприлично. Вот и начали потихоньку сходить с ума. Он все еще растирал руку, боль не унималась. Гнев же его начал испаряться. Давненько он не испытывал такого душевного равновесия, такого удовольствия от жизни. Аргентинец встал на четвереньки у самого уреза воды, но снова откатился в море. В желтоватом свете фонарей виден был песок в его черных волосах и усах, постепенно темневший от крови, струйками стекавший по голове. — Козел! — простонал, задыхаясь Кискорос. — А пошел ты в задницу! — оба молчали. Кой сидел и смотрел. Аргентинец лежал ничком, тяжело дышал, а когда пытался двинуться, издавал глухой, сдавленный стон. Наконец Кискоросу на локтях удалось выползти из воды. Он оставлял за собой борозды в песке, похож на черепаху, который вот-вот снесет яйцо. Кой продолжал наблюдать за ним, не испытывая никаких чувств. Злость совсем испарилась, или почти совсем. Теперь он не знал, что предпринять дальше. — Я только делаю мою работу, — прошептал Кискорос через минуту. — Опасный у тебя работенка. Я же только следил. Ну и катись следить за той шлюхой, что родила тебя в пампе.